Магазины, нескончаемые ряды домов, неоновые огни, сотни легковых и грузовых машин восхищали и пугали ее. В конце концов страх взял верх над восхищением, и она попросилась обратно домой, где на просторах бродит кенгуру, где находится Ларбарянджи, племенная земля ее мужа, где есть барамунди, яйца черепах, корни лилий. Ее тянуло прочь от города больших и дурных вещей, кинобоевиков на широком экране, от продажи из-под полы спиртных напитков в кустах и на москитных болотах около селения аборигенов Богот, от распущенности и безнравственности его разношерстного населения, которое утратило связи с племенем и лишилось законов, установленных их сновидениями. Билеты, пожалуйста, доктор Лэнгсфорд. И он оплатил проезд Анны и детей обратно на ропер. Я тоже решил, что мне пора сбросить цивилизованное платье и снова стать аборигеном, пока я не разучился выслеживать животных, охотиться и ходить без устали. Увидимся на ропер, сказал я Анне. От Матаранки я пойду пешком. Мне необходимо поохотиться. Вскоре после Рождества, в разгаре знойного тропического лета, на берегу реки Уатерхаус, сближающейся здесь с шоссе Стюарта, я встретился со старым аборигеном-торговцем. «Мне нужны копья для путешествия», — сказал я. «Два копья с железным наконечником и два для рыбной ловли. Могу обменять их на деньги и на табак. Далеко ли ты собрался?» — поинтересовался торговец. «В Ларбарянджи, Калава, что живут за отмелью на реке Ропер. К моей семье, к моему отцу Барнабасу Габарле, к моему дяде Стэнли Марбунгу, к Сэму Улагангу, охотнику и объездчику лошадей. Это далеко», — сказал торговец. «Ты будешь идти много месяцев. По меркам белого человека, 150 миль. Я подсчитал, что пройду не больше 2 месяцев. Попутно побываю у друзей, у Мангарай на ферме Элси, где похоронен старый Малука, у Налакан в долине Ропер, у Индман в Мараке, у Ритарнгу в Урапунге. Ты понесешь подарки?» «Да», — ответил я, а про себя подумал. «Могу держать пари, что нагружусь как верблюд, если этот старый болтун раззвонит по всему свету, куда я иду. Я принесу тебе копья», — сказал он. «После этого я 2 месяца жил по примеру своих предков, охотился на кенгуру и гуан, чему меня учил Сэм Улаганг, бил копьем барамунди, что умел еще с детских лет, выкапывал корни лилии из белобонгов, варил пищу на костре, который разжигал с помощью палочки будулар. Я переходил вброд к реке и переплывал реки. Платье и подарки я клал на ванбирибири, плод из палок чайного дерева и лианы толкал его перед собой, а сзади выставлял копье, чтобы проткнуть им любопытную морду крокодила, если он увязался бы за мной. Я готов был в любой миг немедленно пустить копье в ход, чтобы драться в грязных речках за свою жизнь со зловонным чудовищем. Но меня никто не тронул, и я охотился, сколько хотел, бил копьем рыбу, когда она была, ходил голый под дождем и под солнцем, то дрожал от холода, то потел от жары, а на ночь залезал в немудреный шалашик из коры, которую сдирал с деревьев. Я снова стал независимым человеком, живущим на неоскверненной земле, владельцем территории на реке Ропер, освободившимся от сбруи цивилизации, от порабощения мукой, чаем и сахаром. Чувства мои обострились, как у животного, но и прежние страхи вернулись ко мне. На ходу я оглядывался, не идет ли за мной следом пигмей Бурджинджин. Глаза мои старались проникнуть в каждый куст, чтобы выведать его секреты. Начались дожди, я промокал до нитки. Зигзагообразные молнии под громовой аккомпанемент неба расщепляли деревья вокруг меня. На ферме Элси, в стране Невер-Невер, где живут они Азгун, ко мне подошел человек. «Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там живет моя бедная мать. Прошу тебя, передай ей подарок». И он вручил мне отрез ситца и палочку письмо 32 с насечками. «Скажи, что я думаю о ней». Он дотронулся до одной насечки. «Скажи, что я здоров». Он дотронулся до другой. «Скажи, что внуки ее тоже здоровы». Он дотронулся до третьей. На палочке было еще несколько насечек, и по их числу я получил поручение. В мраке ко мне тоже подошел человек. «Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там живет мой бедный дядя. Прошу тебя, передай ему этот подарок». И он вручил мне палочку письмо. На отмели ко мне подошел человек. «Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там в больнице лежит моя бедная жена. Прошу тебя, передай ей этот подарок». И он вручил мне палочку письмо. «Скажи ей, как я и предвидел в Дарвине, я превратился в бесплатного почтальона, нагруженного рождественскими подарками, а до миссии было еще очень далеко. И к каждому подарку прилагалась палочка-письмо, значит, я должен был держать в памяти десятки подробностей о ее адресате. Последние 40 миль моего пути пролегали по сплошному болоту. Нагруженный, как Дед Мороз, я брел по щиколотку, а то и по колено в грязи и воде. Плоты в Анбирибире, на которых я переправлял подарки через крики и реки, стали намного больше. Если я преследовал кенгуру, то потом мне приходилось возвращаться за подарками, иногда за несколько миль от места, где я убил животное. Но слух, пущенный старым торговцем Суатерхаус, достиг не только промежуточных пунктов на моем пути, но и миссии на реке Ропер. Роджер Гунбукбук, тот самый, который в детстве упал с лошади и сломал себе ребра, и Деннис Мурулбур вышли мне навстречу. Бедняга наверняка тащит подарки, решили они, надо бы ему помочь. И вот как-то раз, когда я шлепал по грязи, не забывая, что рядом со мной могут обитать злые духи, я неожиданно заметил вдали темную фигуру. Мулунгува рыщет, подумал я, надо быть начеку. Но тут я заметил вторую фигуру, увидел, что люди машут мне руками, и узнал друзей. Поверьте, ни один загородный почтальон, в канун Рождества вручивший адресату последнюю посылку, не испытывал такого облегчения, как я, освободившись от своей ноши. 5 месяцами раньше я покинул Ропер как искушенный помощник белого доктора, знающий толк в машине, и с тех пор познал на практике, что приводит в действие человеческий мотор. Теперь я возвратился так, как всегда возвращались с охоты мои предки, пешком, почти голый, неся копья, которые кормили меня, пока я шел и плыл 150 миль. Копья, которые защищали меня от пигмеев, бурджинджинов и крокодилов и вопреки рассудку действовали успокаивающе, когда громовые гиганты Йиминджи сражались между собой, а старый Губиджиджи, человек дождя, заставлял женщин плакать на небе. Глава 15. Не припомню, чтобы у нас кого-нибудь встречали так тепло, как меня. Уважение, оказываемое соплеменниками, поражало и смущало меня. Они знали, что я ездил с белым доктором к далеким племенам. Впереди меня шла молва о том, что я был его помощником и умел перевязывать раны, пользоваться микроскопом, делать уколы, но я никак не мог предположить, что мне наивно припишут способности, которыми я вовсе не обладал. Насколько я поднялся в общественном мнении, я понял однажды утром, когда помогал сестре Джемс в больнице Мисси. Обрабатывая гноящуюся ранку на руке девочки, я услышал, как один старик спрашивает около двери доктора. «Доктора сейчас нет», — ответила сестра Джемс. «Он прилетит на санитарном самолете в будущем месяце». «Я к доктору Вайпулданье», — сказал старик серьезно. «Доктору Вай, Ваджири Ваджири», — назвал он мое второе имя и, видя, что сестра так и не понимает, о ком идет речь, добавил: «К Филиппу». «О, к Филиппу». Сестра Джемс рассмеялась. «Он не доктор. Пока, во всяком случае». «Как так?» – возмутился старик. «Он теперь настоящий доктор Лова, ничуть не хуже белого. Старику никогда не понять, что доктор должен 6 лет проучиться в университете и сдать много экзаменов». «Ну хорошо, все равно, что с тобой?» – спросила сестра, теряя терпение. «Может, я помогу?» «Нет, нет, нужен доктор Вайпулданья». Сестра Джемс, опытная фельдшерица, получившая специальное образование, знала несравненно больше меня. У нее были дипломы, подтверждавшие это, которых не имел я. Но что до того старому аборигену? Она была женщина, я был мужчина, а последнее, с точки зрения любого аборигена, важнее всего. Я закончил девочке перевязку и вышел из комнаты, как раз в тот момент, когда он повторил: «Нужен Вайпулданья». «В чем дело, старина?» — спросил я как можно более профессиональным тоном. У сестры Джемс был немного обиженный вид. «А, Вайпулданья, доктор, я покалечился. Совсем покалечился». «Где?» «А вот здесь, на ноге. Нужно лекарство для втирания». Сначала старик отказался от помощи сестры и потребовал меня, а потом сам назначил себе лечение. Сестра Джемс снова рассмеялась, от обиды не осталось и следа. Она дала мне бутылку с жидкой мазью, и я осторожно втер ее в бедро старика. На следующее утро он возвратился с десятком своих друзей. У всех у них были болячки на ногах, все хотели, чтобы я втер им мазь. Слава о моих медицинских способностях распространялась быстрее ветра. «Моя нога стала лучше, больше не болит», — говорил старый абориген. «Доктор Вайпулданья ее вылечил. Я знаю, прежде он чинил автомобильные моторы, из старого делал новый. Он лечил автомобили, а теперь лечит и людей тоже». Моя жизнь в миссии напоминала теперь положение знаменитого специалиста, который пришел в гости. Женщины и мужчины круглые сутки досаждали мне жалобами на боли в груди, животе, голове, показывали болячки на ногах, руках, глазах. «Доктор Вайпул Дания исправит их?» – спрашивали они. «Что мне оставалось делать? Как не раздавать направо и налево втирание и аспирин? Я вылечил аспирином больше тяжелых заболеваний, чем считали возможным даже сами фармацевты. Важно было одно, чтобы пациенты в него верили. Месяц спустя я узнал, что в миссию приедет с рентгеновским аппаратом доктор Джим Тарлтон Риемант и проведет обследование жителей на туберкулез. Вот когда мой авторитет подвергнется испытанию, кому как не мне придется успокаивать мужчин, женщин и детей, которые считают дьявольским изобретением чудесный аппарат, умеющий заглядывать в их внутренности и рисовать кости. Будучи с доктором Лэнгсфордом в Дарвине, я видел рентгеновский аппарат, но мне ни разу не попадался на глаза проявленный снимок. Увидев его впервые, я испытал некоторое разочарование. Такой сложный аппарат мог бы делать снимки и получше, по крайней мере цветные, в трех измерениях. Вместо этого передо мной был довольно неясный черно-белый отпечаток скелета. Но, сообразив, что аппарат заснял костяк человека, защищенный кожей и потому невидимый, я поразился его могуществу. «А да», — подумал я про себя, — «это умная машина». И вот доктор Тарлтон Риемант приехал. Управляющий миссией Перси Лески представил меня ему. Доктор был симпатичный человек, хотевший во что бы то ни стало научиться играть на диджериду, но извлекавший из него такие забавные звуки, что мы все покатывались со смеху. А тут еще его 10-летний сынишка Джимми овладел этим искусством, что окончательно уязвило гордость доктора. Впрочем, это нанесло удары моему самолюбию, с диджериду я был решительно не в ладах. «Мне о тебе рассказывал доктор Лэнгсфорд», — сказал Тарлтон Риемант. «Не согласишься ли ты помочь? Сначала мы будем работать здесь, в миссии, а затем поедем на реку Росс, на остров Грут-Айленд, в Умбакумбу». Я был очень рад, и мы начали делать снимки. Доктор Риемант показал, как заряжать кассету и проявлять снимок. Дел у меня было по горло, но тем не менее приходилось находить время, чтобы успокаивать напуганных людей, увидевших первые снимки. «Приготовься, задержи твой ветер», — говорил я. И взрослые мужчины отчаянно боролись с собой, чтобы не выказать охвативший их ужас. Они были знакомы со снимками лица, глаз, носа, рта, тела, кожного покрова и даже подсмеивались над ними. Иное дело снимок костей. Этого они понять не могли, и тут уже было не до шуток. Первый проявленный мною снимок с изображением грудной клетки Джеки Ильянини я показал ему. «Смотри, старина, вот что у тебя там внутри». Он секунду смотрел на снимок в полном недоумении, а затем начал причитать. «Горе мне», — вопил он. «Я дьявол, я дух». В представлении аборигена кости означают смерть, а смерть ассоциируется с дьяволами или духами. Многие, глядя на снимок своего позвоночника, были уверены, что видят свой дух. «Так вот во что я превращусь после смерти. В одни кости», — плакали женщины. «А-а-а, это все, что останется от меня. Горе нам». «Похоже на буйвола», — сказал один мужчина. «Нет, нет, больше похоже на кенгуру, ставшего на задние лапы. Дьявол, дьявол. Под нашей кожей сидит дьявол». Рентгеновские снимки ясно показали их будущее. Смерть, разложение, кости на погребальном помосте гула-гула. Стараясь успокоить каждого, кто видел свой снимок, я терпеливо объяснял. «Это волшебная машина. Она заглядывает внутрь, но вовсе не ищет там духов. Она разыскивает болезни и если находит, то помогает сохранить тебе жизнь. Доктор увидит, что у тебя внутри сидит хворь, и даст лекарство, пока не поздно». Мне удавалось уговорить немногих. Анунгубую на реке Рос были напуганы даже больше, чем малого. Они меньше соприкасались с белыми врачами. При виде первых снимков несколько человек тотчас же убежали в лес. Но мне моя работа нравилась. Доктор Риемант показал мне, как направлять аппарат. Я умел уменьшать экспозицию до 3 секунд для ребенка и увеличивать до 5 для взрослого мужчины. Я готовил растворы проявителя и закрепителя, а потом доктор научил меня читать негативы. Через несколько недель я считал себя уже опытным рентгенологом. Может, я когда и ошибался, но, во всяком случае, доктор Риемант доверял мне. Почти все снимки я делал самостоятельно. На Грут-Айленде мне помогал Энди Лаугван по имени Билли Набилья. Впоследствии он поехал в Дарвин, там стал помощником лаборанта, а потом вернулся на родину и работал среди своего народа. При осмотре мы, естественно, выявили много случаев туберкулеза. Больных отправили в больницу, в Дарвин. Большинство из них вылечилось и благополучно вернулось к своему племени. Люди, которым я делал снимки много лет назад, до сих пор регулярно приходит ко мне на просвечивание. Таким образом приостановлено распространение туберкулеза, прежде косившего мой народ. За это время очень возросли мои познания в области элементарной медицины, а вместе с ними и моя репутация. Каждый день мы принимали десятки людей, жаловавшихся на боль в ушах и глазах, страдавших блефаритом, трахомой, фрамбезией и другими недугами, распространенными среди аборигенов. К сожалению, по-прежнему было много прокаженных. Как и Лэнксфорд, доктор Риман учил меня узнавать проказу по воспалению нерва около локтевого сустава, по изменениям лица, в частности носа и конечностей, особенно при наличии изъязвлений. Проказу я считал своим личным врагом, ведь она убила мою мать, а брата на 12 лет изолировала от людей. К сожалению, у нас не было действенного оружия для борьбы с ней. Хотя мы делали все, что могли, каждый раз обнаруживая нового больного, я испытывал чувство бессилия. Мне казалось странным, что ученые, которые нашли способы лечения других коварных болезней, изобрели сложные машины, например, рентгеновский аппарат, видящий, что делается внутри человека, не могут справиться с болезнью, существовавшей еще до возникновения христианства. В том же году, после того, как я проработал несколько месяцев в лаборатории в Дарвине, я полетел с доктором Реймонтом в северо-восточную часть Арнемлинда, в Йеркало. Там мы осматривали джабов, гамаид, далвангов, мангалилли, габабаингов и джамбабоинга. По мнению историков, обитатели северной части Арнемлинда – прямые потомки индийских дравидов, которые достигли Австралии на плотах или по сухопутному перешейку, якобы существовавшему много лет назад. Они смешались сначала с малайскими и макасарскими торговцами, задолго до белых мореплавателей, пересекавших океан на своих прау, а затем с десятками других племен, и все же в их облике сохранилось что-то азиатское. Я бывал в Йеркало и раньше, знал немного язык моей матери, джамбабоинга и отца, габабаинга и мог служить доктору-переводчиком. Мои услуги были нужны ему не меньше, чем у Элова, в 300 милях отсюда. То и дело мне приходилось объяснять этим невежественным людям, зачем мы привезли рентгеновские аппараты, что собираемся делать. Доктора Реймонта отозвали в Дарвин, а я остался с сестрой миссии и продолжал бороться с племенными предрассудками. Через месяц я погрузил ценное оборудование на люкгер миссии Ларапан и отвез его сначала на остров Илка, а потом на остров Голуберн. Туда приехал и доктор Риемант. На Голуберне я впервые встретился с маунгами. Это равносильно первой встрече негров и индейцев. Всю свою жизнь я жил в 400 милях от острова Голуберна, но никогда не слышал о маунгах. Их язык был мне непонятен. Голуберн отделен от реки Ропер труднопроходимой возвышенностью на полуострове Арнемлинд, поэтому до моего появления здесь между маунгами и Элова не было контактов. И у тех, и у других кожа черная, больше их ничто не связывает. Племена из Йеркалы праздновали Кунапипи, хотя бы это роднило нас, но на Голуберне не знали, что это такое. Наверное, точно так же, иностранцем в чужой стране, я чувствовал бы себя в Вест-Индии. И все же, когда мне удалось в конце концов преодолеть языковые барьеры, я и здесь нашел братьев и сестер, отца и мать и, уж конечно, тещу, которую должен был избегать. Объяснялись мы по-английски, так что вначале от меня было мало толку как от переводчика. Но вскоре я научился понимать их речь, а через месяц уже обходился без Pidgin English. Так за несколько лет работы на Арнемлинде я овладел 14 самостоятельными языками. Не подумайте, что это легко. Иногда мне хотелось плюнуть на все и уйти, и останавливало лишь сознание того, что я приношу пользу, убеждая этих людей лечиться. Наши языки обременены многочисленными заимствованиями. Часто меня вводили в заблуждение различные значения одного и того же слова. У джабу в Йеркале, например, боюга означает огонь, а в Манингриде – дикое яблоко. Анделяугван – огонь, называют унгура, ангулкпун в Майнару – нгура. Представьте себе, какое огромное число вариаций имеют хотя бы 100 слов у 50 племен. Мне же надо было знать не 100 слов, а значительно больше, а только на одной северной территории проживает 200 племенных групп аборигенов, и ни одна не имеет словаря. Я теперь подолгу не виделся с семьей, но все же был счастлив, как никогда. У меня появилось чувство удовлетворения от того, что я делаю нужное дело. Жизнь моя приобрела смысл, о котором я прежде не мог и мечтать. Пока я жил с племенем на реке Ропер, на земле Ларбарянджи, которую до сих пор считаю своей, меня ждала в будущем лишь полукочевая жизнь. Я мог оставаться на одном месте, пока хватало кенгуру и валлаби. Как и мои предки во времена сновидений, я думал о пище, о воде, о своей должности джунгаи при исполнении наших ритуалов. Теперь я покинул племя и понял, что в жизни есть нечто большее, чем охота и выслеживание животных. Хо, однажды я испытал горькое разочарование. В тот день мы были на острове Крокер. Доктор Риманд сказал: «Филипп, я возвращаюсь в Дарвин, но у меня есть работа, которая по силам только тебе». «Может, — подумал я, — это вежливый способ отказаться от моих услуг, сказать, что он мне больше не доверяет. Мы уже много месяцев работали вместе, и я старался быть внимательным. Не было случая, чтобы я не пришел в назначенное время. Этим я отличался от своих соплеменников, которые, к сожалению, обычно уходят на охоту именно тогда, когда они больше всего нужны. Я отказался от всех своих привычек и старался жить и вести себя, как белый. А доктор предлагал мне вернуться обратно к жизни чернокожего. «Я хочу, чтобы ты прогулялся», — сказал он. Так обычно на фермах увольняли рабочих, ставших ненужными, и я это прекрасно знал. Я был поражен. С огромным трудом ухватился я за перекладину стремянки. Так неужели теперь мою руку сорвут с нее? Неужели меня изгоняют из общества, когда я уже стоял на пороге и собирался присоединиться к нему? Неужели ниточка, связывающая меня с новым миром, порвется в тот самый миг, когда я думал, что она стала крепче? Или меня, как мячик, можно подкидывать вверх и бросать вниз по прихоти белого человека? Неужели он может распоряжаться мной, как ему заблагорассудится? «Прогулялся!» — вскричал я в ярости. «Прогулялся!» — на сердце легла тяжесть. «Да, я хочу, чтобы ты прогулялся», — повторил он и, заметив наконец мое возмущение, добавил: «Но это будет не обычная, а медицинская прогулка. Я хочу, чтобы ты разыскал и осмотрел твоих сородичей, кочующих в лесах маунгов, валанг и вайжа, живущих на Арнемлинде, между островом Крокер и Айнилли по Куперскрику, Мургинелли и Бирадуку. Ты единственный, кто может это сделать», — доктор говорил ласково. Глаза его просияли, когда он заметил, как огорченное выражение сменилось на моем лице улыбкой. Меня охватила радость. В тот миг я любил этого белого человека, ставшего моим другом во время совместной работы ради любимого нами обоими народа. Этот белый трудился на благо черных до тех пор, пока годом позже не умер от сердечного приступа. «Я пойду», — сказал я с готовностью. «Когда надо выходить?» «Как только будешь готов», — ответил он. «Возьми с собой двух человек, носильщика и переводчика. Я заметил, что ты разговариваешь с Ивайжа по-английски. Ты что, не знаешь их языка?» Ничто не ускользало от его внимания. «Знаю, но плохо. Я учусь. Мы получили сведения, что у них проказа», — сказал доктор. «Я не удивлюсь, если выяснится, что племена скрывают больных. Они еще боятся лепрозориев. Если найдешь прокаженных, твоя задача — убедить их лечиться. Возьми с собой медицинскую сумку и лечи все болезни и болячки, которые сможешь правильно определить. Больше я ничего не могу сказать. Тебе предстоит идти долго». «Сколько?» — спросил я. «Впрочем, это безразлично. Кто знает?» — ответил он. «Если ты встретишь людей прямо на пути в Айнилли, значит, пройдешь не больше 150 миль. Но если тебе придется их разыскивать, ты сам все знаешь не хуже меня. Дорог там нет, передвигаться можно только пешком». На следующий день я с Диком Джамара и Джимми Бунбиага из племени Ивайжа переправился в долбленке через пролив Бауэн с острова Крокер на материк. Дику и Джимми предстояло быть переводчиком и проводником в чужой для меня стране. Через несколько дней я думал о себе как о черном Ливингстоне, который смело пересекает неизведанные края, спеша на помощь чужому народу. Думаю, порой мне приходилось преодолевать не меньшие трудности, чем этому великому человеку, первому проникшему вглубь Африки. Наши невзгоды начались после того, как мы перенесли долбленки через узкий перешеек, который соединяет полуостров Каберг с материком и отделяет Арафурское море от залива Ван-Димен. Мы плыли вдоль берега залива несколько миль. Сюда, по словам Джимми и Дика, впадали пресноводные источники, но всякий раз, пристав к земле, мы находили лишь высохшие русла. Скудные запасы воды вскоре иссякли, и мы гребли под палящими лучами солнца, отражавшимися от воды, молча, чтобы соленый воздух, попадая в рот, не усиливал жажду. Только под вечер нам удалось найти воду, да и то солоноватую. Мы прокипятили ее и подсластили сахаром. На вкус вода напоминала горькую микстуру от кашля, Но разве это могло остановить людей, изнывавших от жажды? В сумерках мы нашли другие источники, но все с солоноватой или даже с соленой водой, так что меня взяли сомнения. А знают ли вообще мои проводники местность? Я приказал плыть всю ночь к устью крика Мургинелла. Достигли мы его уже засветло. Джимми сказал: «Здесь вода», и повел нас к яме в песке. Вода опять оказалась солоноватой, но зато через несколько часов мы наконец нашли глубокий пресный водоем. Отсюда я решил идти на восток, чтобы встретиться с кочевниками Ивайжа, Маункой Валанг. Мы втащили долбленку на берег, спрятали в тени подальше от воды и вырубили вокруг подлесок, чтобы в наше отсутствие лодку не уничтожил лесной пожар. На заре мы отправились в путь, вглубь Эрнемлинда. Впервые в жизни у меня было ружье, я получил его на острове Кракер. Тем не менее у каждого из нас еще было и копье. С ружьем не очень-то поохотишься на рыбу. Помимо этого наш багаж состоял из топоров и драгоценной сумки с медикаментами. Ни воды, ни пищи у нас не было, но Дик и Джимми уверяли, что по дороге мы найдем сколько угодно и того и другого. Из одежды на нас были только набедренные повязки, а обуви и вовсе никакой. Из засушливой прибрежной полосы мы в тот день попали в совершенно иную местность, изобиловавшую белобонгами. Воды здесь хоть отбавляй, ямса тоже, тут водились утки, дикие быки, олени. В таком краю даже слепой не умер бы с голоду и не заблудился. На следующий день, в предвечерних сумерках, Дик, он шел первым, внезапно остановился. «А, следы, Ивайжа, идут на восток», — сказал Джимми. «А может, на север», — сказал я. «С запада пришли мы сами. Значит, ни один из нас не был уверен, куда на самом деле вели следы. К тому же они были оставлены давно, и сверху их затоптали животные. Я не сомневался, что следы принадлежат тем самым людям, которых я ищу. Но куда они направились? Здесь не было ни указательных столбов, ни адресных справочников, ни дорог, ничего, кроме сторон горизонта, север, юг, восток. «Давайте ляжем спать», — предложил я. «Одному из нас может присниться, в каком направлении идут Ивайжа». «На восток», — твердо повторил Джимми. «Или на юг», — сказал Дик. «Или на север», — подхватил я. «Мы подстрелили бычка Зебу, поджарили мягкие куски мяса на углях костра и поужинали. Ели мы руками, сидя прямо на земле, а насытившись, повалились вперед, словно гости на пиршестве в Древнем Риме, и заснули, без одеял, без подушек, прижавшись грязным телом к земляному матрацу одного с ним цвета, настоящие черные дикари, возвращающиеся от культуры к первобытным обычаям своих лесных предков, хотя один из троих, фельдшер, и собирается лечить своих сородичей. Видел бы меня сейчас доктор Риемант, подумал я и заснул, уткнувшись лицом в пыль. Когда рассвет раздвинул первые завесы ночи, я подкинул в костер чурку и поджарил себе еще кусок мяса, оставшегося с вечера. Брызги жира и приятный запах мяса вскоре заставили Дика и Джимми вскочить на ноги. «Мне снились», — пробормотал Дик, сонно потягиваясь. «Мне снились следы, идущие на восток, на юг, на север, кружащие на одном месте, взбирающиеся на деревья, опускающиеся в пещеры, достигающие неба, шагающие по морю. Но все это были не следы Ивайжа». «Мне тоже приснились следы», — сказал Джимми. «Я видел, что эта дорожка уходит вдаль, может быть, на восток, а я иду по следу. Иду, но вдруг след исчезает. Я хотел было посмотреть, в чем дело, но тут кто-то меня разбудил. А у меня никаких снов не было», — сказал я. «Но я, главный в нашей экспедиции, настаивал накануне, что следы идут на север, и теперь надо было утвердить свой авторитет. Пойдем на север», — решил я. «Мы не стали смывать пыль с наших тел, пусть защищает от палящего солнца, ведь крема от загара у нас не было. Многие думают, будто черная кожа невосприимчива к ожогам, но это не так. Я часто страдал от них, особенно попав на солнце после того, как долгое время работал в помещении или ходил в рубашке. Однажды, когда день уже клонился к вечеру, мы пришли к белобонгу, поразившему нас полным отсутствием признаков жизни. Сколько мы ни приглядывались, в воде не было ни одной рыбки. «Гумба», — сказал Дик. «Гумба». На местном диалекте это слово означало подводную охоту. Мы сбросили набедренные повязки и нырнули на илистое дно. Голыми руками мы раздвигали тростник, где обычно прячутся черепахи, прощупывали толстые пласты грязи пополам с камнями, пока не нащупывали пальцами гладкую поверхность вожделенного сокровища. Панцирь медлительной черепахи с крепко приросшим к нему мясом, слишком усталый, чтобы пытаться уйти, слишком удивленной неожиданным нападением, чтобы избежать пальцев, ловко берущих ее за панцирь и бесцеремонно переносящих из воды в костер. При первом погружении Джим, Дик и я вытащили по черепахе, ими мы поужинали. Затем нырнули еще раз и снова достали трех черепах, но этих положили живыми в мешок, на завтра. Зазеваешься, угодишь крокодилу в пасть. Рассекая плотную темную массу воды, я помнил эту заповедь детства. О ней не следует забывать, приближаясь к тихим белобонгам Арнемлинда. Вот и теперь я нащупал зазубренный хвост и бугристую спину пятифутового пресноводного пожирателя рыб, который дремал на своем тенистом ложе, пока я гладил его рукой. По опыту я знал, что прикосновение не заставит сдвинуться с места пресноводного крокодила. Ну, а если ты ласкаешь случайно попавшего в белобонг морского людоеда, как видите, гумба не лишена азарта. Прошло еще три дня, мы так и не нашли никаких новых признаков моих бродячих пациентов и повернули на юго-восток, к Куперс-Крику. Целые сутки у нас во рту не было ни росинки. Я устал идти босиком под палящим солнцем, измучился от жажды и голода, как и подобает первобытному охотнику, каким снова стал. Когда мы приблизились к подходящему для ночлега месту, пересыхающему водоему, от которого несло дохлой рыбой, Дик прошептал «ТС, буйвол», и уголком рта показал, где именно. Там в грязной луже лежали 12 диких потомков домашних животных, завезенных больше 100 лет назад первыми английскими поселенцами в порт Эссингтон на полуострове Коберг. Когда колонисты уехали, буйволы перешли узкий перешейк и распространились на прибрежных равнинах вокруг рек Саут-Аллигейтор, Ист-Аллигейтор, Мэри, Аделит и Вест-Аллигейтор, впадающих в залив Ван-Димен. Здесь они обнаружили сочные зеленые луга, белобонги, заболоченные лужи, где так хорошо валятся и почти полное отсутствие людей. Через 100 лет животных стало уже 500 000. И вот в 50 ярдах от нас возлежали 12 таких экземпляров. Первоклассные отбивные складками свисали у них с груди и живота и прямо просились на костер, но заполучить их не так-то просто. Конечно, когда-то на их предках батраки возили грузы и ездили сами, но перед нами были уже совершенно дикие животные, с величественными рогами 8 футов в размахе, которые без труда могут вспороть внутренности не в меру докучливым двуногим. Подползать к буйволам надо осторожно, бесшумно. Дик стащил с себя набедренную повязку, как бы за нее не зацепились могучие рога и не подняли его ввысь. Укрытия почти никакого не было, только несколько панданусов, жавшихся поблизости друг к другу. Джимми и я спрятались за ними, а голый Дик пополз на животе, двигая впереди себя ружье и стараясь при этом не подымать пыли. В 30 ярдах от лужи он вскочил на ноги и дико заорал, затем выждал секунду, чтобы убедиться, бегут ли напуганные животные в сторону от него, и первым же выстрелом уложил бычка. Бифштекс из буйволятины, зажаренный с ямсом и корнями лилии на костре, и темная болотная вода не значится, наверное, ни в одном меню французского повара. Вряд ли их подают у Максима или в Савое. Но в Арнемлинде, где нет ни столов, ни тарелок, ни приборов, ни салфеток, где сальные пальцы без всякого стеснения обтирают о волосы и бороды, отсутствие в названии блюда приставки «ла» нисколько нас не смущало. После нескольких дней подобной жизни мои бакенбарды свалялись от грязи, и я приобрел вид кочевника, никогда не знавшего цивилизации. Я изменял основным правилам гигиены, проповедником которой был сам. На следующий день мы взобрались на Тор-Рок, одну из немногих возвышенностей в этой местности, и осмотрели безграничную равнину. Не видно ли где дымка? Правда, от лесного пожара его можно было отличить только в том случае, если бы охотившиеся аборигены зажигали костры, двигаясь против ветра. Ничто не говорило о том, что на бескрайних просторах Арнемлинда есть еще человеческие существа кроме нас, но вскоре нам повезло. У истоков Куперс-Крика Джимми остановился. «Хаэм, пахнет чем-то». Мы дружно втянули в себя воздух, как дикие животные, старающиеся обнаружить врага. Я сразу узнал запах. Рыба жарится. Кто может здесь жарить рыбу? Поинтересовался Дик. Только люди, которых мы ищем, ответил я. А где же их следы? И почему мы не заметили дыма от костров? Ни людей, ни собак не было слышно. И тем не менее, настаивал я, не больше чем в полумиле отсюда стоят люди. Рыба не может сама выпрыгнуть из воды и броситься на костер. Через несколько минут неторопливого хода стал слышен лай собак и смех детей. Мы приближались к крику. «Вот они», — сказал Дик. Тут же нас заметил ребенок и закричал. «Кто-то идет». Люди, сидевшие вокруг затухавшего костра, повскакали на ноги и схватились за копья, Естественная реакция аборигена в лесу, но при виде Дика и Джимми успокоились. Знаком нам разрешили приблизиться, без этого жеста даже один шаг вперед считался бы непрошенным вторжением. Около 20 ивайжавот уже год жили в лесу, в счастливом отдалении от великой цивилизации, представленной всего в 200 милях от них городом Дарвином. Они обособились даже от своих сородичей, живших в миссии на острове Кракер. Мужчины носили короткие нарга, женщины – хлопчатобумажные лап-лапы, у некоторых сшитые из старых мешков для муки. Дети были голые. Этих людей кормила только земля. Так существовали племена австралийцев задолго до того, как капитан Кук пересек экватор. Я плохо понимал язык ивайжа, но разобрал, что, рассказывая этим простым людям, зачем мы, разыскивая их, прошли почти 200 миль, Дик говорит о докторе и медицине. Нас пригласили остаться, и вскоре я сидел у костра и ел вместе со всеми рыбу, черепашье мясо, ямсы, корни лилий. Когда солнце зашло, я приступил к осмотру ивайжа. Ел я, как и все они, руками, и не подумав их помыть, но, прежде чем открыть медицинскую сумку, вспомнил, чему меня учили. Я соскреб в крике с себя грязь, расчесал волосы и бороду и с самым профессиональным видом вымыл руки. Только после этого я выложил на лоток лекарства, дезинфицирующие средства, мыло и бинты. «Кабинет открыт», — сказал я Дику. «Доктор готов», — возвестил он. Я осмотрел и перевязал 10-летнюю девочку, все тело которой покрывали язвы, и малышку лет 7, страдавшую фрамбезией. Еще до того, как ее принесли, я уже по запаху почувствовал, что здесь есть больной фрамбезией. Затем все нашли у себя какие-то болячки и пожелали лечиться. К счастью, у меня было сколько угодно аспирину, и мои пациенты довольствовались им. Ни одному не было разрешено явиться на прием, пока он тщательно не вымылся с мылом. «Приказ доктора», — говорил Дик, — «в грязном виде к нему нельзя приближаться». Этого ивайжа не могли понять, ведь всего час назад мы вместе сидели на пыльной земле и по очереди сдирали грязными пальцами мясо с костяка барамунди, да и закрыв свою амбулаторию, я снова уселся с ними у костра. На следующий день я сменил повязку обеим девочкам. При дневном свете мне стало ясно, что больная фрамбезией нуждается в радикальном лечении. Я прокипятил грязную воду, простерилизовал в ней иголки, вытащил из объемистого кармана сумки шприц. И вот на берегу Крика, около костра, в стране неверно полуострове Арнемлинд, доктор Вайпул Даня опытной рукой сделал пациентке инъекцию пенициллина. Дик и Джимми, мои бесплатные ассистенты, и отец девочки держали ее, пока черный чудовищный москит вонзал в тельце свое огромное жало. Я не обнаружил среди ивайжа прокаженных, но решил остаться на берегу Крика, пока не закончу курс лечения девочки пенициллином. После второй инъекции я объяснил старикам, что придется остаться еще на 2-3 дня. Они, однако, нашли более разумный выход из положения. «Мы пойдем с тобой», — сказали они, — «по дороге ты сможешь ее лечить». И вот это странное шествие двинулось в путь, к побережью, где была спрятана наша долбленка. Фельдшер из племени Элова, которого новые знакомые упорно называли доктор, в сопровождении 2 помощников и 20 голых пациентов. Мы по дороге охотились, по очереди несли копья, ружья и санитарную сумку и дважды в день останавливались, чтобы я простерилизовал иглы и сделал укол девочке, безропотно теперь его сносившей. Через 3 дня, уже около самого побережья, я увидел, что моей больной лучше. Я прошел 250 миль, чтобы вылечить девочку. Моим гонораром была робкая улыбка, но это вознаграждение не измерялось никакими ценностями. Когда я сел в долбленку, а Дик и Джимми взялись за весла, девочка улыбнулась, показав свои белые зубы, медленно подошла к лодке и что-то шепнула. «Москит теперь колит не больно», — перевел Дик. «Виэа», — сказал я, — «до свидания, Джу-Джу на Маилала, еще встретимся». Но больше я ее не видел. Глава 16. За то, что я кусал людей железным жалом, мне пришлось заплатить с огромными процентами. В 1957 году начальник департамента здравоохранения Северной территории доктор Альфред Икс Химфри сказал мне, что научным работникам Сиднейского университета требуется для изучения малярии большое количество комаров-анофилисов. «Может, ты отправишься на реку Ропер и наловишь там для нас несколько тысяч комаров?» — предложил он. Я согласился, и самолет доставил меня в мою родную страну Ларбарянджи. Но как поймать тысячи москитов? Я пробовал пользоваться с очками и сетками, однако результаты были неутешительные. Наконец я понял, что единственный способ — ловить их по одному, после того, как они вонзят жало в мою кожу. Из двух кусков резинового шланга, куска марли и бутылки я смастерил ловушку для комаров. Улегшись на берегу реки, около белобонгов, где роились анофилисы, я втягивал укусивших меня комаров через шланг в бутылку, а потом умерщвлял хлороформом. Я был как бы одушевленной подушечкой для иголок. Вскоре я набрал 1000 насекомых и отослал в Дарвин. Однажды я пришел к реке с козлом, а на следующий вечер – с лошадью. Ученые хотели выяснить, какие комары кусают животных. Но пока одни анофилисы избрали своей мишенью четвероногих, мириады других пикировали на меня. Мои сородичи из племени Алова грустно качали головой. «Может, доктор Вайпулдания захворал головой», — говорили они. «Может, попросить, чтобы его забрал санитарный самолет?» Они не могли понять человека, который предоставляет свое тело комарам и всасывает их в бутылку, а затем выводит на съедение ни в чем не повинных козла и лошадь. Но я был вознагражден за свои муки. В один прекрасный день от доктора Химфри пришла телеграмма. В Нумеа, Новая Каледония, конференция по гигиене среди местного населения. Хотите поехать? Расходы оплачиваются. Я немедленно согласился. Через две недели в Дарвинском аэропорту я поднялся на трап самолета Air France, совершающего беспосадочный перелет в Нумеа. Я первым из аборигенов, живущих на реке Ропер, а может быть, и на всей северной территории, покинул Австралию, с тех пор как во времена сновидений мой народ поселился здесь. На трапе меня встретила стюардесса в форме. «Бонсэйр, Монсиеур 33, а, моя нижняя челюсть отвисла. Бонсэйр, Монсиеур, войце вотри плаце, эсил воус плате 34, а, похоже на Ивайжа», пробормотал я и, как утопающий хватается за спасательный круг, обратился к варварскому пиджин инглиш. «Мой не понимай, о, простите», произнесла она на безупречном английском. «Добрый вечер, сэр, вот ваше место. В Нумеа у меня тоже были филологические затруднения, но вот телеграмму доктора Химфри, полученную на месте, я понял сразу. Тарлтон Риемант скоропостижно скончался в Сиднее. Весь этот день я не мог заставить себя сосредоточиться на лекциях. Мыслями я непрестанно возвращался на реку Ропер, где старый Джимми Ильянини стонал перед доктором Риемантом, глядя на свой рентгеновский снимок. Горе мне, дьявол, дьявол в моей шкуре. Теперь я окончательно решил стать медиком. Американский лектор Линкольн старался облегчить нам эту задачу. Он подробно рассказывал, какую помощь могут оказать фельдшеры из местного населения своему народу. Он также посоветовал нам сотрудничать с племенными колдунами. Менее чем через год мне довелось выполнить его совет. Тогда я впервые, с тех пор как в далеком-далеком детстве был отпет на пути к горе Сент-Виджион, столкнулся с чернокожим доктором. В устье реки Ливерпуль, в северной части Арнемлинда, среди девственного леса выросло новое селение аборигенов, Манингрида. Жители его стояли по своему развитию на таком же уровне, как и население ламбарина в бельгийском Конго к тому времени, когда Альберт Швейцер поднялся туда по течению реки Агаве. Как и Агаве, верховья Ливерпуля в окрестностях Хивлок-Фоллс, уединенная область, отделенная от остального мира столь неподходящей для жизни местностью, что не более двух белых отважились ее посетить. Река проложила себе путь через труднопроходимую возвышенность, увенчанную высокими вершинами, на которые редко взбираются даже постоянно живущие здесь представители племени Берра и Гунавиджи. Они предпочитают равнины в устьях могучего Ливерпуля и его многочисленных притоков и избегают проникать вглубь, в настоящую страну черных, как забавно выразился один абориген. Побережье Эрафурского моря, с естественной гаванью в устье реки Ливерпуль, было удобным пристанищем для торговцев из Макасара. Эта река имела и еще кое-что общее с Агаве. Кровь людей, живущих на ее берегах, была отравлена проказой. Я провел в Манингриде 9 месяцев, ухаживая за 20 прокаженными, в том числе и совершенно безнадежными. Кроме того, я лечил сотни других людей, страдавших от язв, фрамбези, заражения крови, копьевых ран и страшных травм, полученных в племенных сражениях. Берра и Гунавиджи – воинственные племена. Вскоре после моего прибытия ежедневный прием больных стал напоминать походный лазарет. Мне пришлось незамедлительно научиться накладывать швы. В то время около селения еще не было аэродрома. Я прибыл на лодке с доктором Джоном Харгривом, а после его отъезда в Дарвин остался, чтобы давать лекарства и перевязывать раны прокаженным, мужчинам, женщинам, детям с деформированными телами, удлиненными ушами, страшными язвами и гниющими пальцами на ногах и руках. Тут мне пришлось произвести первую операцию. Я отрезал ножницами палец, висевший на полоске кожи. Все это было отвратительно. Некоторые проявления проказы вызывали такой ужас, как никакие другие болезни. Но она убила мою мать и стала моим личным врагом. Санитарному самолету негде было приземлиться в Манингриде. Отправить больных в Дарвин по морю тоже было невозможно. Как на судне ухаживать за ними и перевязывать раны? Значит, выход был один. Доктору Вайпулдане вывесить воображаемую дощечку с часами приема на пологе палатки или у входа в бревенчатую хижину, когда она будет построена, и ежедневно принимать пациентов, женщин с обнаженной грудью, голых детей, мужчин, заросших волосами. Мне помогала жена управляющего поселком миссис Ингрид Драйсдейл. Если состояние больного вызывало у меня беспокойство, я немедленно обращался за советом к моему наставнику, доктору Харгриву, находившемуся за 300 миль от меня, в Дарвине. Селение располагало волшебным ящиком, чудодейственной рацией, с помощью которой я мог сообщать доктору о самочувствии больных и получать от него указания. Из моей палатки в лесных дебрях я часто разговаривал с доктором, сидевшим у себя в кабинете в Дарвине. «Доброе утро, доктор», — говорит Филипп. «Джабер чувствует себя неважно. Поднялась температура, пульс слабый. Я не успевал закрыть рот, как Харгриев уже вынимал из картотеки историю болезни Джабера. «Доброе утро, Филипп. Мне кажется, следует на 2 недели приостановить лечение, а затем возобновить лекарства, начиная с меньших доз». Так я разрешал свои сомнения относительно трудных пациентов. Анна с 4 старшими детьми, Филлис, Родой, Конни и Маргарет, приехала ко мне. Мы жили сначала в палатке, ее дал управляющий Дэвид Драйсдейл, а потом в хижине, которую я в свободное время построил из бревен. Однажды в конце недели я пошел с семьей на охоту, снял обычную свою одежду, надел наргу, взял копья и вумер и направился к просеке, где кончалось селение. За просекой лежал девственный край, который знали только Берра и Гунавиджи. Здесь, в низовьях реки Ливерпуль, они строили лодки из бревен и коры, здесь находилась их площадка для Карабори со всеми его языческим обрядами, мало изменившимися за 1000 лет. За просекой бегали кенгуру и валлаби, ползали гуаны и змеи, а в водоемах дельты плескались рыбы. На прием больных я каждое утро выходил из дому в свежей рубашке, чистых штанах, носках и ботинках. Этот костюм соответствовал моему профессиональному положению. Но сейчас я был одет точно так же, как любой из моих пациентов, а в довершение сходства нес в руках копья. Я не охотился целый год, а то и больше. Пищу мне подавали на тарелках, и я научился есть ее ножом и вилкой. Да и пища эта была цивилизованная. Та самая стерильная, часто замороженная пища в жестяных банках и фольге, которую продают мясники, бакалейщики и булочники. Я ел ее с удовольствием, но меня не покидало ощущение, будто чего-то недостает. Запаха только что убитой и приготовленной на костре дичи, глубокого удовлетворения, что я живу благодаря своей сноровке, как жили мои предки, да и я сам на реке Ропер. Когда мое обучение охотничьему искусству близилось к концу, Сэм Улаганг сказал: «Теперь он может прокормить жену и детей. Он стал первоклассным охотником». Я не хотел утратить эти способности или лишиться одобрения Сэма. Но пока я шел с Анной и детьми по просеке, меня осыпали насмешками. Обитатели леса, приходившие ко мне лечиться, смеялись до колик в животе. «Глянь-ка на доктора, глянь-ка на доктора», стонали они. «Ха-а, ха-а, он без ботинок, без брюк, без рубашки. У него копье в руках. Пойдем посмотрим, как бы он себя не проткнул. Хорошая была бы еда, а?» Их непрестанные насмешки были невыносимы. По сути дела они хотели сказать, что этот белоручка знает об охоте. Да он не разберет, в какую сторону дует ветер, не отличит следа кенгуру от гуаны, острого конца копья от тупого. Они смеялись, пока я не скрылся из виду. Зато когда я вечером возвращался через просеку домой, вокруг стояла мертвая тишина, равнозначная высшей похвале. На плечах была повешена медаль мастера охоты, убитый кенгуру. Жена и дочери несли барамунди, пронзенную копьем в 3 местах. Ни один абориген не согласится стать мишенью для насмешек. Утром я разозлился и решил доказать этим туземцам, что не только Берра и Гунавиджи умеют охотиться. Мне пришлось долго идти по следу кенгуру. Сначала я промахнулся, они этого никогда не узнают, но в следующего попал. Теперь была их очередь злиться на свое глупое поведение. На следующий день утром я снова появился в чистой одежде и, как ни в чем не бывало, начал осматривать больных и раненых. Люди, как всегда, называли меня почтительно доктор, но в их голосах звучали нотки более глубокого уважения, чем прежде. В нескольких ярдах от палатки прямо на грязной земле сидело несколько молодых мужчин. Обрывки их разговора долетели до меня. Парень, этот человек настоящий доктор и настоящий охотник, все как полагается. Он, правда, черный, который живет, как белый, но все умеют. Парень, видел, какую он вытащил барамунди, жирную-жирную и сочную, а видел след от копья на шкуре кенгуру, а, прямо в сердце он ему попал, в самую середку. Меня наполнило сладостное чувство удовлетворенного самолюбия, но что оно значило по сравнению со сладким вкусом поджаренного на костре мяса, которое я, как чернокожий, ел руками, или с уважением, выказанным мне несколько дней спустя. Томми Галбаранга Левша пришел ко мне и сказал: «Скоро мы большой толпой пойдем на охоту. Мы пойдем в Маргулитбан и Губунгу на реке Блив. Далеко, далеко, идти долго. Пойдем с нами, а? Нет ничего более лестного, чем предложение пойти на охоту с чужим племенем». Моя грудь так раздулась от гордости, что, казалось, сейчас отлетят все пуговицы от рубашки. «К сожалению, — сказал я, — очень много больных, нуждающихся в уходе». Левша и об этом подумал. «Миссис Драйсдейл, — сказал он, — хороший доктор, а в лесу у Маргулитбана и Губунгу много-много больных, и проказа повсюду. Теперь я уже не мог устоять, тем более что миссис Драйсдейл согласилась одна вести прием. Через неделю 40 босых полуголых мужчин, женщин и детей в сопровождении неизменной своры собак, неся только копья и мою медицинскую сумку, отправились к Билабонгу Нормангара. Здесь мы сделали первую остановку на этой охоте, которую я всегда буду помнить как лучшие каникулы в своей жизни. Билабонг Нормангара, в 30 милях от селения, был глубоким чистым озером почти правильной круглой формы, изобиловавшим рыбой. Здесь ни один абориген никогда не голодал бы. В этот вечер около костра Галбаранга рассказал мне, как оно возникло. Давно-давно, во времена сновидений, здесь стали лагерем двое мальчиков, только что прошедших обрезание. Перед церемонией дидья предупреждали, чтобы они не ели жирной пищи, жирных гуан, жирных кенгуру, никакой другой жирной пищи. Я поразился. Здесь, у Бераигунавиджи, отделенных от Алава сотнями миль горной местности, в этой стране чернокожих, у людей, не имевших никакой связи с моим племенем, были те же верования, что и у нас, и не менее древние. Я вспомнил, как 20 лет назад я становился мужчиной. Мой дядя Стэнли Марбунгу наложил на меня такое же табу. Нет, прямого контакта между нами не было, но Кунапипи, земля-мать, Ведорагама, змея-радуга проникли на север и на запад от Ропер до реки Ливерпуль и распространили те же древние законы, которые по сей день соблюдаемы мы 35. Ну так вот, продолжал Левша, эти два мальчика ослушались закона. Они убили жирных гуан и начали их жарить. Но человек-смерч, змея-радуга, почуял запах жира и пришел узнать, в чем дело. «Что это за шум?» — спросил один мальчик. «Да ничего, просто смерч шумит», — ответил другой. «Шу, смерч шумит». А Ведорагама очень, очень обиделся. Он этот смерч принес быстро-быстро. Старейшины говорили мальчикам: «Увидишь смерч, беги, не то он тебя проглотит». Только мальчики не послушались. «Смерч, обезумевший ветер», сказали они, тогда Ведорагама как ударит. Мальчиков подбросило вверх и унесло прочь, вместо сновидений, так что их больше никто никогда не видел. А смерч вошел в землю, земля отступила, и здесь образовался Билабонг Нормангара. Несколько мальчиков, шедших с нами, слушали с широко раскрытыми от страха глазами. Галбаранга повернулся к ним. «Смерч, хитрец, увидите смерч, прячьтесь, и соблюдайте законы нашего народа. Тем не менее в стране, где жирная пища для многих была табу, мы только ее и ели. Охотники приносили и складывали в общий котел кенгуру, уток, рыбу, гуан, черепах, черепашьи яйца. Живот мой раздулся от переедания, и, когда мы вышли в Аннамейра, я был рад возможности поразмяться. Около устья реки Кадилу мы стали свидетелями удивительного зрелища. Поблизости от Аннамейра над нами пролетел самолет. От него отделились парашюты и упали менее чем в миле от нас. Молодой абориген, хорошо помнивший войну, с криком бросился бежать. «А-а, нас бомбят, сейчас самолет развалится, и на нас посыплются куски», — сказал маленький мальчик. Во время тропических ливней, затоплявших аэродромы, мне не раз случалось видеть, как в миссии селения сбрасывали на парашютах медикаменты. Это не бомбы, и самолет не разваливается, сказал я. Где-то здесь поблизости есть белые, и им сбрасывают пищу. Муку, чай, сахар? Спросил маленький мальчик. Да, а? Мальчик перевел мои слова в доступный его пониманию образ. Это как большая столовая? Да, подтвердил я. Авиационная столовая. Но левша не поверил. Ну да, не может быть. Почему? Зачем же здесь сбрасывать пищу? Чтобы белым было что есть. Это здесь-то, где пища повсюду. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на пищу. В реках из-за рыб трудно плавать, а в песке полным-полно черепашьих яиц, и к ним ведут большие следы. Потом кенгуру. У белых ведь есть ружья, ямс, корни лилий, гуаны, личинки. Чего им еще? Зачем же сбрасывать пищу с самолета? Нет, он никак не мог примириться с этой мыслью. И тем не менее я был прав. Через час мы около побережья увидели лагерь. В нем жили 10 моряков. Они занимались исследованием дельты реки Кадилу. Моряки встретили нас приветливо, хотя мы, наверное, казались им чем-то вроде марсиан, жителей неизвестной лесной страны, начинавшейся за ближайшим деревом, дальше которого они не ступали. В этом мы убедились, разглядывая следы, еще до того, как увидели белых. Вокруг валялись остатки грандиозной трапезы. Пустые банки из-под колбасы, фасоли, свинины, макарон, открытые банки с кофе. В воздухе стоял запах жареного мяса. «Большая была еда», — сказал Галбаранга. «И даже отбивная на косточке», — отозвался один моряк. «Приземлилась здесь на побережье ровно через 2 часа после того, как покинула холодильник в Дарвине. И весьма своевременно», — добавил другой белый. «Мы уже почти голодали. Первая настоящая еда за целую неделю. Один из моряков дал всем нашим ребятишкам по апельсину. Прямо с неба», — сказал он и, как бы оправдываясь перед товарищами, заметил, бедные чертенята месяцами, наверное, не видят приличной еды. Его покровительственный тон был мне неприятен, и я сказал, да у нас полно еды. Где? У вас ведь ничего с собой нет, кроме этой сумочки. В лесу, в реках и криках, на побережье. Еда повсюду. Еда чернокожего? Да, еда чернокожего. Рыба, яйца, свежее мясо. Рыба, яйца. Эй, Блю, слышишь, что он говорит? А как вы ловите рыбу? На удочку? Нет, мы ее бьем копьями. А что за яйца у вас? Вороньи? Нет, черепашьи. А на что они похожи? На яйца. А не поймаете ли вы нам рыбы? Хорошо, сказал Галбаранга. Сколько? По одной на каждого. Мужчины, что помоложе, побежали к реке и через час принесли 2 дюжины больших рыб. Моряки молчали, но их глаза были красноречивее любых слов. «А что у тебя в сумке?» — обратился один ко мне. «Лекарство, лекарство, вот это да! Слышишь, Блю, у этого парня лекарство. А скажи, это что, снадобья чернокожих? У меня лекарство белых. Он доктор», — с гордостью промолвил Галбаранга. «Он охотится с нами, доктор. Эй, Блю, слышишь, этот парень доктор. Я готов на одной ноге допрыгать до ада и обратно, доктор. Здесь, в глуши. А ты случайно не колдун? Я бы мог обидеться». Но моряк улыбался дружелюбно, хотя и с явным недоверием. «Я фельдшер. Меня зовут Филипп Робертс. Я учился у доктора Лэнксфорда, доктора Реймонта и доктора Харгрива. Мне казалось, что моряки достойны такого разъяснения».